Группа людей в ужасе попятилась. Послышались крики паники и отчаяния. В основном большинство сожалело о том, что все здоровые и молодые парни на работе. А то расклад сил был бы совсем другим. Многие выкрикивали угрозы, что пожалуются на произвол самому старшине квартала, а то и квартальному, но кажется, стражи были намерены действовать жестко и беспощадно. Они только коротко переговорили между собой, и банку высказал последний ультиматум. «Элия, ты арестована. Немедленно выйди сюда, а не то всем вам сейчас не поздоровится. Спущенный Шейтаров остановить трудно». Кремон меж тем напустил на себя эмоции удивления и повернулся к Равешину, но тот только развел лапами и несколько раздосадованно признался: «Ты ведь знаешь, я не имею права вмешиваться. Меня потом накажут, а у меня и так неприятности. Пусть сами разбираются». И уже отворачиваясь, еле слышно пробормотал: «Я ведь не боевой гарр». «Ага, значит, это все-таки какой-то титул», — возликовал разведчик. «И мне можно все, хоть дом сжечь, хоть, ну, негодяй, держитесь». Как раз в этот момент стражники спустили первых 8 шейтаров, а через пару мгновений и всех остальных 12. Видимо, не хотели, чтобы злобные животные мешали друг другу. А невменяемый уже спрыгнул на нижний уровень баларов, укрепился на подходящей балке и со всей тщательностью поливал огнем подпрыгивающие омерзительные создания. Меткость не подвела, да и магией силы он на таком коротком расстоянии без труда подправлял вскипающие огнем сгустки. Визг обожженных шейтаров наверняка разнесся по всему городу, а вонь от прогоревшей плоти и слизи чуть не лишила обоих драконов сознания. Через короткое время все движения прекратились. Продолжающие прогорать трупы шейтаров перестали дергаться, а обе группы противников словно парализовало. Они стояли с задранными головами и смотрели на двух драконов с отвисшими на грудь челюстями. В подобной же прострации находился и Равешин. Со странно скошенными глазами он пытался смотреть и на своего соседа, возле которого он уселся сразу же, и на мертвых шейтаров. Невменяемый чуть продумал свои действия и стал изъясняться жестами. Показал, напомнил о своем горле, потом на свои глаза и при этом сделал вид, что гневается. Потом народ своего соседа по насесту и завершил все это поощрительный жест лапой. Мол, говори сейчас за меня, не стесняйся. И дракон с зеленым поясом стал говорить. Правда, он после каждого предложения делал паузу и вопросительно дожидался подтверждающего кивка. Но на удивление высказался очень правильно и как раз то, что высказал бы и сам Кремон. Гаргишер меня уполномочил высказаться от его лица. Он сам не может из-за недавнего ранения. Мы здесь находились давно и все прекрасно видели. Гар очень недоволен поведением Нижней Стражи. Ну да, очень недоволен. Они нарушили все законы нормального сожительства и вместо наведения порядка, сами стали его нарушать. Они поступили несправедливо, по мнению Гара, и он вмешался по данному ему праву. Провинившиеся стражники должны сейчас же явиться к своему старшине, а чуть позже я буду говорить с вашим квартальным. Все будут наказаны. Ну и стоимость шейтаров. Разведчик явно указал на людей с зелеными поясами, стражи будут отрабатывать. Опять понятный жест работы с киркой, на карьерах. Вот так, девушка освобождается от всяких обвинений. Стражи, в казарму. К концу этой речи Кремон устал поощрительно кивать. Ну а сам Равешин не скрывал своего восхищения. Получалось, что он полностью на стороне пострадавшей девушки. Мало того, он не скрывал довольной и немного злорадной улыбки, посматривая вслед убегающим стражам. Потом он повернулся и чуть ли не прошептал: «Не стоит здесь больше задерживаться, взлетаем, а не то они все сюда сейчас свалятся. Лучше мы их наверху основательно пощиплем». После таких слов не стоило вести себя со странностями. С некоторым сожалением оглядев место смерти злобных животных, Кремон поспешил за своим новым знакомым. По ходу взлета заметив, что все края крыши и многие подоконники заняты сидящими драконами и драконятами, все они с какой-то нервозностью поглядывали в сумрак нижней части улицы. Скорее всего, это была реакция на непонятные, предсмертные визги шейтаров. И теперь они во все глазища смотрели на подымающегося участкового. Тот взлетел прямо на тот же краешек крыши, откуда они спрыгнули вниз, и с многозначительным видом потопал к тому месту, где стояло в огромных бочках с десяток деревьев, создавая своими кронами видимость мини-рощи. Кремон от него не отставал, заметив, что от основной группы сторожилов за ними поспешило 3 пожилых дракона. В благой тени, Равешин, тем не менее, не стал отдыхать или тянуть время, а сразу же жестко перешел к делу. Хоть иногда и посматривал за реакцией пришельца на свои слова, Гаргишер очень недоволен. Мало того, что ваша молодежь совершенно отбилась от служения и работы, так еще и на нижнем уровне у вас творятся настоящие безобразия. Мы там пробыли всего час, но за это время собственными глазами увидели основные бесчинства стражей. Не хочу повторяться об их проступках, услышите на встрече с квартальным. Но я уговорил Гора наказать их, а не жечь дом. Так что ваш откуп не пропадет в туне. Вы его приготовили? Да, вот 400 крылов. Один из драконов передал Кремону 4 мешочка с монетами. Тот с некоторыми сомнениями их взял, взвесил в лапе, положил 3 в карман перевязи, а на последнем поддел когтем завязку. Мизерные серебряные монетки искорками переливались в мешочки, вводя разведчика в ступор. В Альтурских горах есть деньги, наверняка еще и разного достоинства, хотя чему тут удивляться, хоть они и драконы, но ведь разумные создания, а разумные всегда вводили деньги в обращение. Как ни крути, но с ними намного проще разруливать внутригосударственные отношения. Между тем повисшая в воздухе напряженная пауза намекало не неадекватное развитие ситуации, но и тут все пошло на пользу разведчику. Другой дракон, с извиняющимся оскалом приблизился к грозному чужаку и протянул еще 2 мешочка. Вот тут некоторая компенсация за растраченные гором мушки. Перегибать палку не следовало, везение могло кончиться. Поэтому невменяемый удовлетворительно кивнул и ловко попрятал мешочки по карманам. Затем повернулся и неспешно вышел из-под тени деревьев, да и остановился, словно в раздумье. Его вскоре догнал Равешин. «Здорово ты их выдаил, молодец. Ну а теперь, мне показалось, что у тебя есть свободное время, поэтому приглашаю к себе. Не откажешься вместе пообедать?» Такое удачное знакомство следовало продолжать до последнего момента. Да и какое-то чувство подсказывало. На обеде не будут подавать человечину. Поэтому очередной кивок вызвал на лице участкового стража довольный оскал. «Вот и здорово. Полетели». Место обитания Равешина оказалось почти рядом, для умеющих перемещаться в воздухе созданий, всего через 4 здания, но зато и самым высокорасположенным в этом районе города. Практически 3 огромных комнаты возвышались одна над другой, представляя собой башню, которая в свою очередь стояла на самой верхней террасе гигантской усеченной пирамиды, да еще и крыша представляла собой просто открытое пространство без единой тени деревьев, навеса или ограждений по краю. Только огромный стол посредине, да приспособленные для драконов кресла. Хотя крылатые вполне удобно могли сидеть и на обычных лавках без спинок, которыми пользуются люди. Именно на верхнюю площадку и приземлился хозяин этих пенатов. И тут же грозно заорал в чернеющий проем люка. «Саринель, ну-ка пошевеливайся, накрывай на стол, у меня гость». Вскоре снизу выскочила проворная женщина лет 40-45 с большими, как раз для драконов мисками, кружками, огромными ложками и кувшином. Похоже, здесь прислуга в каждом доме была только из людей, и при этом совсем не обязательно молодых. За вторую ходку служанка принесла внушительное блюдо с хлебными изделиями, за третью – кастрюлю литров на 8 с овощным рагу. Но ее метание вокруг стола пока оставалось где-то сбоку пристального внимания разведчика. Оба дракона уселись в кресло, лицом к основной части города, и хозяин спросил: «Ты у нас впервые?» Получил ставший уже привычным кивок, и тут же стал словоохотливо давать объяснение. «Здесь у нас тоже хватает достопримечательностей. Вон та пирамида с закругленной вершиной, дом губернатора. Говорят, это здание здесь от самого сотворения мира. Несколько месяцев назад из самого дна под ним всех людей и баларов выселили, и с тех пор там большая группа эльмитоланов что-то старательно разыскивает. А может и вскрыть пытается нечто таинственное. Сколько их не спрашиваю, ничего выпытать не могу. Скорее всего и сами не знают, на что наткнулись. Задаваки. А вон там, чуть правее, возле самой границы города, самая большая наша знаменитость. Железный коготь Альтуры. Но о нем-то ты все знаешь». Кремону ничего не оставалось делать, как вспомнить вовремя о своем мнимом ранении и сдержать невольный вопрос. «И что я должен знать?» Хотя недовольное мычание все-таки вырвалось наружу, и Равешин, как всегда, догадался о его причине. «Конечно, и мне жаль, что туда уже давно не пускают, но мне в молодости довелось там побывать один раз, и впечатления до сих пор не потускнели. Построить такое оружие могли только титаны. Вот только с кем они воевать собрались, любой пересчет силы заряда показывает, что одного выстрела хватило бы для тотального уничтожения половины желудка. Если бы хоть коготь был переносным, и можно было атаковать неприятеля на его территории, а то ведь он имеет в глубину 10 этажей из сплошного железа. Сам лично на первых трех побывал. Лишь только раздалось слово «оружие», как разведчик напрягся и усилил свое магическое зрение дракона до максимума, и вздрогнул от узнавания. Тонкое, слегка наклоненное строение, которое он вначале принял за странный шпиль, при ближайшем рассмотрении оказался литанрой, гигантской, сооруженной из темного, потемневшего железа, поставленной на торец точной копией смертоносного оружия древних. А если она еще и действующая, то трудно себе представить те беды и разрушения, которые может принести один единственный выстрел. Захотелось тут же узнать подробности о страшном оружии, но как это сделать, чтобы не показаться полным профаном в жизни этого королевства? Опять пришлось обратиться к языку жестов. Изображение малой литанры, потом пластина и величины маленького шарика заряда между сведенными пальцами, потом взмах настроения, вопрос на лице и рывками расходящиеся в стороны лапы. «Ты хочешь спросить о величине заряда?» – догадался участковый страж. «Все равно лап не хватит. Сам лично видел внутреннюю пластину и могу с уверенностью заявить. Заряд туда помещался размером 3 метра в диаметре. Ао!» – хрипло выдавил из себя невменяемый. «А то ты не знал?» «Ага, не верил. Значит, ну а теперь веришь?» «Ну спасибо. Действительно трудно в такое поверить. Жаль, что до сих пор так ни одного заряда к железному когтю Альтура и не нашли». Разведчик показал, как лапы со скрипом не могут разойтись, словно склеились. Естественно, там все детали намертво между собой срослись за тысячелетия. Но я вот просто хоть увидеть такой шарик не отказался. Он оглянулся на стол. «О, все готово. Прошу, присаживайся, угощайся. А где Каташи?» Последний вопрос он адресовал женщине, которая внушительным половником накладывала рагу в миске. С самого утра полетела в единицу желудка к своему брату на праздник большой закладки. «Хаэм, почему я не знаю? Так ведь ты порхаешь еще с самой ночи по околицам», — с неожиданной наглецой в тоне ответила служанка. «Молодая ведь, Каташи, не весь час дома сидеть. Но, ты, иди на свое место». Как-то совсем неуверенно погнал Равешин женщину вниз, а та и не скрывала презрительную мимику, только многозначительно глянула на гостя и повернулась уходить, как тут же вновь была окликнута сердитым голосом хозяина. «Саринель, а мясо где?» «Положено гостю Гарру всегда подавать на стол мясное». «Хаэм». Женщина так мило сложила руки на груди, что Кремон на нее залюбовался, а она обратилась прямо к нему. «Вот скажи мне, Гарр, этой ночью ему лететь в горы на патрулирование, и он обязан в дорогу взять сухой паек?» «Угу. Значит, кусок вяленого мяса я отдаю ему». «Нет возражений?» Дождавшись мотания пасти со стороны гостя, служанка повернулась к хозяину и появилось впечатление, что она сейчас язык покажет. Но она только руками развела со словами. «Так что, ты разве не ходила на базар?» «Ходила, как же?» Стала сердиться женщина. «Только вот мне мясники мясо за так не дадут. Или мне надо было им песни петь, а может сейчас еще кусочек от меня отрезать и человеченки подать?» Вот теперь уже и Равешин рассердился. «Саринель, как раз при этом гости твои глупые шуточки неуместны. Пошла вон, будешь сегодня наказана». Со стороны уходящей женщины послышалось вместо мольбы о помиловании странное фырканье. «Хе-хе, и невменяемый вообще замер над миской с рагу. Что же такое здесь получается? Тысячи людей живут только в этом городе, работают на полях и в теплицах, служат чуть ли не в каждой драконьей семье и ко всему прочему общаются со своими рабовладельцами довольно либеральным образом. Где то страшное людоедство? Где замороженные трупы похищенных людей?» Как-то образ кошмарных воздушных монстров не укладывался в голове после только что услышанного разговора. Или здесь частный случай, очень редкий, если не вообще единичный, стоило это проверить. И разведчик жестом недоумения указал на люк, да еще и возмущенно замычал. Как ни странно, участковый страж стал оправдываться. «Понимаешь, Гишер, она в нашей семье с самого моего детства, я был вот такой ящеркой, когда она в наш дом попала. Привык как-то, да тут еще моя молодая жена ее совершенно разбаловала, прямо до неприличия. То ли сговорились между собой, то ли как, но вообще с ними сладу нет. Покрывают друг друга, сплетничают. Мало того, Каташи эту женщину на край города катает порой к родственникам. Он напоследок совсем стушевался, да и готовит она отменно». Невменяемый вспомнил шутку служанки про мясников и сразу сообразил, что делать с полученными от старейшин дома деньгами. Решительно достал 3 мешочка и положил на стол перед Равешиным. «Да ты что?» – отпрянул тот. «Это же твои, даже и не думай. Мне завтра должны плату выдать, так что? Тогда Кремон укоризненно покрутил пастью, встал и отправился к краю крыши, пошевеливая крыльями. Стой! Видимо, хозяин понял, что гость может обидеться и улететь. Так и быть, отпразднуем это дело. Садись, вот тут у меня немного гремучки в кувшине, не будем откладывать на десерт. И он щедрым жестом разлил всю наличную выпивку по кружкам, но тут же спохватился и рявкнул, вновь вызывая служанку. Саринель, не успели они кружки поднять, как женщина, плотно поджав губы, уже стояла возле стола. Участковый показательно убрал два мешочка в собственную перевязь, а третий подвинул когтем к ней. «Смотайся вниз и купи целый окорок». «Свиной?» Глаза у нее чуть увеличились и заблестели. «Нет, говяжий. Потом возьми 10-литровый бочонок гремвина, по корзине овощей и фруктов». «Ха, не хватит», — решительно перебила хозяина служанка. «Даже если там целая сотня коготков, будешь наказана вдвойне», — с презрительным пафосом пригрозил участковый. «Разве я утверждал, что там коготки, а что там крылы?» Теперь глаза у женщины засветились настоящим охотничьим азартом и стали по величине, как у вьюдроша. Правда, здешние обитатели наверняка не слышали о таких разумных, поэтому Кремон подавил в себе неуместный смех, тогда как разговор продолжался. «Может, ты размечталась, что там клювы? Короче, покупай, что перечислила, и еще колбас, масла, творожника нам на десерт, манскат и прочие мелочи. Найми снизу троих помощников». «Пусть поднимут все это сюда, а то пока тебя дождешься». Он уже и лапой махнул, но служанка медовым голосом стала просить. «Равешин, дорогой, ты все равно ночью на работу, мало ли что, упадешь где или выронишь. Давай я деньги припрячу в надежном месте». А, похоже, такой наглости при постороннем от нее даже собственный хозяин не ожидал, потому что стал закипать справедливым гневом. «Тебе чего сказано делать, самка Валеля из котика, бегом». «Конечно, хозяин, конечно, дорогой», — затараторила Саринель, спускаясь по лестнице, но тут же выглянула на момент и выпалила. «Жаль, что Каташи дома нет, ей столько всего по хозяйству купить надо, столько всего». Равешин чуть не швырнул вслед кружку, но то ли вовремя спохватился, то ли служанка успела скрыться. Тогда он подвигал задумчиво бровями и покаянно произнес: «Зря она остальные деньги увидела. Теперь жена с меня не слезет. Да ладно, что-нибудь придумаю. Твое здоровье». И местный служитель порядка чисто по-человечески поднял пасть кверху, открыл и плеснул в нее содержимое кружки. Аналогично поступил и невменяемый, рассудив не доводить свои экивоки на ранение до абсурдности. Тем более, что есть хотелось неимоверно. Пока внутри разливалось благодатное тепло, а рагу с завидной скоростью закидывалось туда же, голову вдруг заполнили мысли о происходящем на его глазах, а потом и о более давних, трагических событиях. Как все здесь похоже на вполне нормальную жизнь. Почему? Хотя тут и думать ни о чем. Веками они похищают людей в Энорме и баронствах, и те живут здесь у них в рабстве. Пираты перенимают некоторые традиции похищенных, их словечки, их стиль поведения и некоторые привычки. А рабы? Правда, такое рабство во много раз лучше страшной смерти на зубах, или жизни, изморенных тяжким трудом каторжан. Но, если мне удастся еще увидеть хоть одно доказательство подобной службы, как в этом доме, то я начну теряться с определениями моих самых заклятых врагов. А если продолжить мою мысль, то, нет, об этом страшно и подумать. А все-таки, вдруг мою мать не убили и она до сих пор жива? Вдруг она спокойно живет где-то совсем рядом? Вдруг в этом городе, в этом доме? Ао, как тяжело! Ты чего? Вдруг вывел Кремона из задумчивости вопрос. Он так и сидел с недонесенной ко рту ложкой и пялился в пространство. Пришлось улыбнуться и постучать себя легонько по голове. Может, такой жест вызвал у стражника другие ассоциации, потому что он с нажимом спросил. Денег не жалко? Как только мог, невменяемый пояснил жестами, что ему плевать на деньги, и он готов их хоть все прогулять. Подобное знакомство того стоило. Пока интеграция в совершенно инзнанное и чужое общество шла скачками. Так, например, для себя он уже уяснил. Самая мелкая монета – коготь, скорее всего медный. Потом – крыл, серебро. Ну и самое ценное средство оплаты – золотой коготь. Оставалось лишь узнать соотношение между ними. Но примерную цену деньгам по перечисленным товарам определить было можно сразу. По тому количеству заказанных продуктов, если, конечно, соотносить с энормией, каждый крыл равнялся 1/5 стаса, а медные коготки скорее всего были десятинами крыла. Напоследок разведчик многозначительно постучал пустой кружкой по столу и показательно прочистил глотку кашлем. «Точно!» — оскалился хозяин. «Гримвин великолепно горло прогревает, тебе только на пользу пойдет. К вечеру у меня запоешь словно трубчатый галеник». Что это за птица такая, оставалось только догадываться, но некоторое подобие смеха Кремон из себя выдавил. Потом поинтересовался, не повредит ли хозяину чрезмерное употребление алкоголя. Тот стал пояснять: во-первых, я и вахтой поменяться могу, желающих заработать много. Во-вторых, для меня это не обязательно, просто хорошо платит. Что с финансами стало в последнее время туго, ведь жена молодая, да боюсь еще эта язва с ней спелась. Он щелкнул зубами в сторону люка, так что от премиальных не отказываюсь. Ну и в-третьих, теперь мне не к спеху на работу торопиться. И самое главное, в-четвертых, я ведь все-таки эльмитолан, а мне протрезветь, что? Кстати, а ты, хмыкнув, Кремон убрал прикрытие ауры. Ну-у, а то я уже и сомневаться начал. Равеша наперся локтями на стол, да и вообще ты не такой, как большинство. Слишком добрый, что ли, открытый, неправильный кое в чем. В общем, странный, неадекватный. Разведчик не сдержал тихого смеха, представив, если бы его сейчас назвали невменяемым. Как раз к месту и в тему. Но как раз в этот момент наверх полезли вслед за служанкой люди с корзинами, бочонком и громадным окороком. От одного их вида у человека в драконьем теле отвисла нижняя челюсть. Так это, оказывается, те самые мясники, именно у них надо покупать продукты, именно их еще пришлось нанимать соринели для доставки грузов, и не трех, как сказал хозяин, а сразу пятерых. А кто же тогда рабы, и кто тут есть человечину? Тем временем все выбрались на площадку и выстроились несколько торжественно перед столом, а самый высокий и статный повернулся к хозяину. «Извините, Гар Равешин, но мы бы хотели обратиться к твоему гостю». «Ага», — мелькнуло в голове у разведчика. «Значит, Гар, это все-таки нечто вроде уважительного обращения ко всем старшим по должности, званию или по положению». Тогда как участковый стражник перехватил из рук крайнего из мужчин бочонок с гримвином, водрузил на стол и занялся откупоркой, буркнув при этом с ехидным оскалом: «Обращайтесь на здоровье». Все пятеро мужчин и служанка повернулись к невменяемому и сделали синхронный шаг вперед. При этом в их глазах полыхало что-то странное и непонятное. Часть седьмая. «Не делай добра во вред себе», — говорить начал все тот же красавец-мужчина. «Гар, ты сегодня сделал великое и доброе дело, прекратил жестокую несправедливость. Моя невеста не осмелилась подняться сюда, чтобы отблагодарить лично, но зато мы». Больше Кремон не выдержал. Прямо цирк какой-то получается. Он в стране своих самых злейших врагов выслушивает восхваление от их рабов, людей, которые питают к нему самую искреннюю благодарность. От этого в мозгу стало что-то странно пощелкивать, и он замахал лапами. Губыга, мугу, Участковый начал наливать первую порцию гримвина, но объяснение все равно дал, не поворачивая головы. «Ранен Гаргишар, в горло, и скорее всего именно вашими дикими соплеменниками, так что не сильно ему надоедай, может рассердиться и порубать вас, походя на капусту». Парень настороженно замолк, но потом все-таки решительно закончил: «Все равно, огромное тебе спасибо, Гаргишар, и мы, торговый люд, можем позволить себе особую благодарность, за этот бочонок мы не берем плат и приносим его в дар драконам, ратующим за справедливость». После этих слов хозяин почесал себя многозначительно за ухом, а служанка неожиданно покраснела и вновь сжала решительно губы. «О!» — мысленно воскликнул разведчик, похоже, она и сдачу отдавать не собирается. Однако тут и анархия. Но вот знакомство с этими людьми надо обязательно использовать. Он перекинулся взглядами со стражем порядка, тот впервые за время знакомства пожал плечами, словно снимая с себя всякую ответственность, и приказал: «Соринель, принеси кружки для торгового люда». Могло показаться, что женщине все 16, она проворный подросток. Так молниеносно она вернулась с нижнего этажа и поставила на стол 6 стеклянных стаканов. Равешин налил мужчинам, затем с досадой рыкнул, скривился в сомнении, но все-таки налил полпорции строптивой служанке. Потом и сам поднял свою кружку. «За здоровье моего гостя». Все выпили, мужчины поклонились и собрались уходить, но Кремон мычанием и жестами стал подзывать к себе жениха, спасенной от ареста девушки. Потом притянул его ухо к своей пасти, поставил полог тишины и тихонечко, шепотом прошипел: «Постарайся быть все время на площади под этим домом. Как только освобожусь, хочу порасспрашивать о вашем житье-бытие». Парень оказался достаточно сообразительным. потому что, отстранившись, он чинно поклонился и ответил: «Обязательно передам ваши пожелания моей невесте по поводу многочисленности нашего потомства». Участковый сразу со смешком посоветовал своему не до конца подлечившемуся коллеге: «Не стоит голос напрягать, показал бы мне яйцо и все когти, я бы ему твое пожелание точно так же и огласил». Больше люди не стали утомлять драконов своим присутствием, и те на короткое время предались оголтелому пьянству и обжорству. Разве что Соринель продолжала метаться около них, подкладывая на тарелки то свежие овощи, то нарезанные куски мяса, политые острыми приправами. После похода за продуктами она совершенно перестала дерзить, вела себя уважительно, а если и отвечала на вопросы, то кратко, по существу. Монологи хозяина за столом почти прекратились, и практически больше от него никакой полезной для разведчика информации не поступило. Мало того, заживав на завершение десерта три огромных, переспелых манската, Равешин решительно встал: «Ты тут пока немного посиди сам, я слетаю к квартальному людей и задам надлежащее направление всему делу, все равно без меня не разберутся, а потом мы продолжим наше развлечение. Ты ведь все равно в отпуске, значит, я правильно понял, может, кого из знакомых проведать тебе надо?» «Ага, нет никого. И что тебе этот окорок? Понравился очень? Еще бы, такие до столицы надовозит, их наши торговцы заказывают на хвостовых пастбищах и поговаривают, для местных людишек вкус самый приемлемый. Тоже хочешь купить? Так тут прямо под нами и продают, сейчас Соринель пошлю». «Что, сам хочешь взглянуть? Хм, может, у вас в столице такое в порядке вещей, но у нас только слуги поставкой продуктов занимаются. Не подумай, что мы тут зазнались, просто те же торговцы охотнее и дешевле продают женщинам, чем нашим женам или дракончикам. Наверное, все-таки большинство нас ненавидит, не забывай об этом». «Ну да, действительно, кому я напоминаю, такой как ты в любом месте, как в родном яйце, а уж после сегодняшнего случая на тебя вообще криво взглянуть постесняются, разве что сами стражи из людей зло затаили. Но ты не думай, там такие не все, остальные самцы вполне нормальные старшинами подбираются». Уже отправляясь к краю крыши, участковый застыл на месте, повернулся и предложил: «Почту за честь, если согласишься у меня переночевать, тогда уж точно откажусь от патрулирования. Давно мечтал лично познакомиться с летуном из молнии, и видел нескольких, но они такие задаваки и буки оказались, что прямо не подступайся, а ты вон совершенно другой, простой, открытый». Затем он шагнул назад и рухнул вниз. Похоже, 1,5 литра гримвина не ухудшили его отличных летных умений. Кремон мысленно подвел итоги своей деятельности и частично остался собой очень доволен. Много полезного узнал, увидел, успел подружиться, заработать денег, и самое главное, некоторое доверие и авторитет у людей. А значит, следовало поспешить вниз и выяснить массу полезных деталей чуть ли не в открытую. Тем более, что самое большее пока недовольство собой проистекало из причины полного незнания о Баларах, и как следствие, ни единой здравой мысли, как и где отыскать своих верных друзей Спина и Карага. Мелькнула, правда, идея заняться расспросами прямо здесь, используя как источник информации Соринель, но Кремон подобную идею сразу отбросил, ведь не стоило сбрасывать со счетов, что Равешин все-таки страж порядка, и он просто по своей природе должен иметь информаторов в любой среде, в том числе и человеческой. Вполне возможно, что служанка заработала такое привилегированное положение только благодаря предательству, наушничеству и доставке всех сплетен на ушко хозяину. Подобное предательство могло исходить и от торговцев, которые так щедро поспешили отблагодарить драконов, но удачный опыт со ссылкой на ранение подсказал разведчику дальнейший стиль поведения. По крайней мере, попробовать стоило. Придя к такому решению, невменяемый напоследок тоже решил вкусить прелесть местного манската, затем не удержался и съел еще парочку, и только потом зашагал к краю крыши. Уже раскрывая крылья, заметил напряженно следящие за ним глаза Соринели и приветливо махнул ей лапой. Искомая площадь внизу оказалась 20 метров в диаметре. Минимальное количество людей говорило скорее всего о начавшемся на дне обеде, но зато не пришлось их предупреждать громким рыком о своем приземлении. Опустившись в самый центр, Кремон стал степенно оглядываться, подмечая каждую деталь быта и взаимоотношений людей и Баларов. Но долго оставаться одному не пришлось. Из больших ворот, которые вели в мясную лавку, поспешно вышел тот самый молодец, который благодарил за свою невесту. Он с достоинством поклонился и жестом пригласил вовнутрь. «Рады видеть Гарагишера у нас в гостях, прошу». Внутри оказалось искусственное освещение из двух трев в каждом помещении и вполне приятная прохлада, испорченная несколько излишней сыростью. Но по-другому здесь и не получалось, наверное. Прошли пространство торгового зала с прилавками и одним лишь продавцом, затем подсобные помещения и попали в гостиную. Стол, четыре лавки, двое уже знакомых мужчин и все та же спасенная из пасти шейтаров девушка. Люди спешно заканчивали сервировать стол с недью, ничуть не худший, чем та, которая осталась на самом верхушке этого здания. Когда дракон уселся на лавке, все четверо замерли чуть в стороне, ожидая инициативы со стороны гостя. Громким шепотом, словно боли в горле мешали говорить, невменяемый попросил: «Хочу поговорить только с тобой». Двое мужчин и девушка тут же беспрекословно вышли и плотно прикрыли дверь, тогда как парень, после приглашающего жеста уселся напротив и спросил сам: «Гар, почему тебя так интересует наша жизнь?» Немного покряхтев, словно сомневаясь в праве говорить откровенно, гость философски прошипел: «Все в этой жизни меняется», и тут же стал пояснять: «В последнем бою я пострадал очень сильно, практически находился на краю гибели, вот именно тогда и потерял голос, да и не только его, почти всю память, но то, что осталось в моем черепе теперь мне не дает покоя, так и кажется, что все наши дела и вся жизнь в корне неверна, надо что-то менять, причем, весьма кардинально. Только вот для этого мне надо очень многое вспомнить и согласовать с тем, что у меня в голове прибавилось. Поэтому у меня к тебе очень много вопросов. Возможно, тебе некоторые покажутся слишком странными или наивными, но постарайся и на них отвечать так, словно я новорожденный. Договорились? Я готов», — просто ответил парень, облокачиваясь о стол. «Тогда первый вопрос. Где и какое ты получил образование?» «С отличием окончил школу нашего квартала, затем год в торговой школе третьего желудка и год стажировки в Синеве Правокрылья. Хотели меня там и оставить на работе по королевским поставкам, но я скучал по дому и вернулся сюда. Не жалею, теперь у меня невеста есть». «За чей счет обучение?» «За счет родителей. Они здесь родились, да, хоть в разных городах желудка. А вот родители отца были привезены из баронства Радуги. То есть своей жизнью ты доволен?» «Вполне. На каком положении здесь живут балары?» «Да на самом обычном», — не понял вопроса парень. «Точно так же они бы жили в своем лесу или горах, просто здесь им отведен второй уровень. То есть вы с ними не общаетесь, с баларами?» «С растениями, мы их только подкармливаем да используем на работах. Иногда они даже людей на поля переносят над самой землей. То есть они дикие, естественно. А если вдруг их совсем дикие собратья с гор прилетят, сами они сюда не долетят, потому что у гор стоят щиты с магическими лучами беспамятства. Балары, пролетая сквозь них, падают сонные на землю, их собирают и закидывают на второй уровень. Там они и живут все время до той поры, пока прорабы их не забирают на большие стройки или тяжелые работы. И как прорабы это делают? Видимо, такое зрелище было известно даже ребенку, потому что парень поперхнулся от удивления, но отвечать продолжил: «Ваши прорабы имеют древние жезлы, которыми забирают на работы целые кварталы в случае необходимости. Шарики строятся ровным строем и летят, а потом и делают, что задумал прораб. После окончания работы, а порой и длительного строительства, растения возвращают обратно на прежнее место жительства. Вот именно тогда мы и должны их подкармливать, потому что они долгое время вообще плохо на все реагируют, словно умирают. Значит, в случае прилета диких баларов со стороны гор, они должны находиться где-то здесь, да, среди самых пассивных». «Понятно». Кремон ужаснулся от одной мысли, что его друзья сейчас сидят бессмысленными нагромождениями древесной плоти над одной из городских улиц и не могут себя осознать как личности. «Но теперь придется лично пролететь весь второй уровень, но отыскать товарищей». И уже только за эту информацию следовало поклониться парню до самых ног, но вопросы сыпались все с большей интенсивностью. «Сколько коготков в одном крыле?» 10. «И 50 серебряных крылов в одном золотом клюве. Кто в последнее время правит королевством?» «Его Величество Старгилбой Фиолетовый. 1,5 года на престоле. Что случилось с прежним?» «Погиб во время путча под предводительством герцога Зарга. Сам герцог тоже погиб, а власть весьма ловко, но с жестким умением и захватил молодой нынешний король. Хоть глаза парня все больше и больше наливались непониманием и беспокойством, но продолжал он отвечать со всей возможной обстоятельностью. Гостя интересовало все, от бытовых условий жизни людей, до длительности рабочего дня и величины выплачиваемого жалования, от возраста первых лиц государства, до мест захоронения умерших от возраста или болезни стариков. Но больше всего странного дракона потрясло известие, что среди людей живут их соплеменники Эльмитоланы. Он долго, с явным недоверием разглядывал притихшего парня, а потом уточнил: «И среди них есть боевые маги?» «Конечно, что нет. Все наши колдуны носят с момента всплеска оранжевый пояс из неизвестного легкого материала на голом теле, под одеждой. Называется оранжон и позволяет им только лечить, видеть в темноте, усиливать слух и отдавать свою силу Эльмитолану из драконов. Умно. Они и тут себе пользу отыскали в рабах. Но что же это за странные ограничители магической мощи? Разве нельзя снять пояса, только с трупа? Они закрепляются неведомо какими силами навечно при надевании. Помимо этого они всегда указывают наблюдателям местонахождение владельца. Кто такие наблюдатели? Корпус наблюдателей из драконов занимается поиском будущих колдунов по предвестникам всплесков и затем проводит обряд воспламенения крови. Ведь иначе маг погибает, а наши эльмитоланы провести обряд не могут. Мешает оранжон. И много колдунов среди вас? Мало. Раз в пять меньше, чем среди вас. Вопросов оставалось еще тысячи, но Кремон решил перейти к более скользким. Как распределяют в королевстве новых пленников из большого мира? Не знаю, этим тоже занимаются наблюдатели. Их поселяют по одному человеку по всем городам, очень редко по двое, но никогда разнополыми парами не привозят. В последние 10 лет мы вообще не помним новичков в нашей девятке желудка. Но вообще вы имеете связь между собой? Конечно. Мы даже имеем право навещать своих родственников раз в год хоть на другом краю королевства. И все этим пользуются, единицы. Дальняя дорога слишком дорога и хлопотна. Поэтому и стараются семьи не селиться далеко друг от друга. Но возможность отыскать определенного человека имеется, конечно. Возможно, даже большая, чем у наблюдателей. Разве они знают о каждом человеке поименно, в который уже раз удивился дракон? Конечно. Хотя я не уверен. Вы бы не могли попробовать отыскать одну женщину, я заплачу. Ни в коем случае, Гар. Кто она и где проживает? Вот мне и нужен ее точный адрес. Попала она сюда ровно 6 лет назад, ей сейчас 45 лет, зовут ее Ксанаферити, занималась в столице Энармипладе, швейной мануфактурой. Женщина стройная, деятельная, отличный организатор. Сразу оговорю и причину моего поиска. У меня весточка от ее сына. Теперь уже полностью ошарашенным выглядел человек. Но как же так? Вы, боевой ас из элитного гвардейского подразделения, и вдруг общаетесь с людьми, причем ладно с нами, а то с дикими, ведь ты уже слышал о переоценке многих понятий в моем сознании. Но углубляться в поиск причин сейчас не время. Мне вообще желательно свои взгляды не слишком афишировать. Именно поэтому я и хочу воспользоваться твоей помощью в розыске, а не наблюдателей. Если мы ее отыщем, как вас найти, или кому передать сведения, только мне лично. Хотя, может, от меня прибудет посланник, тогда ты узнаешь его по фразе. Весточка для Ксанаферити. Хорошо, мы постараемся. Что еще? Теперь самые общие, но не менее важные вопросы. Кремон сделал паузу, внимательно рассматривая ауру сидящего перед ним парня, и только потом заговорил, как бы рассуждая: «Мне кажется, вам живется вполне вольготно, и назвать себя, или вы все-таки рабы, по крайней мере, вы сами себя кем считаете?» «Хм, трудно сразу так ответить, тем более на подобный вопрос, звучащий из уст дракона, хотя, тут у нас мнение однозначное, все-таки, мы рабы, но с другой стороны, каждый сюда попадающий, еще при перелете границы сразу уверует в свою страшную, кровавую смерть, а здесь оказывается вполне сытая, можно даже сказать, счастливая жизнь. Многие новички из баронств так и заявляют, здесь живется лучше. Да только и они в душе понимают, что мы собой не вольны распоряжаться до конца, а значит, рабы, и что ни разу в истории не было попыток вырваться на свободу. По моим сведениям, нет, тысячи лет ни одной попытки, не знаю, легенды какие-то ходили, но все уверены, что это просто выдумки. Да и нельзя человеку вырваться из Альтурских гор. Каждая долина имеет дополнительные источники силы, которую колдуны преобразуют в магию и создают вот такие зоны для нашего проживания. Практически вырваться отсюда и дойти до Энарми – неосуществимая мечта. А сами драконы никогда в этом людям не пытались помочь, никогда. что обозначает недовольство или движение протеста под названием «выбор полета». Может, они вам хотят помочь? Ха, так это как раз наоборот. В этом движении не те, кто хочет помогать, а те, кто мечтает свободно охотиться за горами на людей и грабить их сокровища. Ведь свободный пролет через горы воспрещен 1,5 десятка лет назад, и теперь лихая молодежь вынуждена выпускать лишние пары из ушей в полетах и соревнованиях над долинами. Потом только лучших из них отбирают в начальные классы военных школ, академии, и только после длительного обучения и боевой карьеры им разрешают вылеты за пределы Альтурских гор. Элита боится за жизнь своих отпрысков. Вот именно. Раньше любой зажиточный гар или дворянин собирал стаю и совершал рейды на свой страх и риск. Но уже давно с баронствами заключено странное перемирие, а Инармия не щадит ни одного агрессора. Потери там стали настолько велики, что и последовал запрет выбора полетов. Но после последнего поражения в битве за Чальшек, молодежь словно с цепи сорвалась. Бойкот, неповиновение, отчаянные прорывы в горы, всеми силами стремятся доказать свою значимость и лихость. Кстати, почему наши войска так упорно пытаются захватить именно Чальшек? Мало ли других крепостей? Поговаривают, что там ваша основная святыня. Сам Кремон неоднократно слышал от своих коллег, что ни вокруг, ни под злополучной крепостью ничего ценного нет, исследовали давно каждый камешек. Драконы просто из чистого упорства и мстительности норовят захватить только эту твердыню. Но если и были действительно некие сакраментальные причины, вряд ли человек мог об этом знать, пусть даже и довольно образованный. Опять посыпались вопросы о системе образования, вопросах досуга и культуры. Выяснилось, например, что существуют и ансамбли, театры и даже хоры людей-исполнителей, и драконы весьма часто слушают пение людей на праздниках и церемониях. Такое чувство прекрасного не укладывалось в голове, хотелось уточнить детали, но более важные проблемы требовали немедленного разъяснения. Опять посыпались вопросы про быт, системы управления и администрирования, древний дом губернатора и шпиль древней Литанры из железа. Но только парень стал объяснять о невозможности побывать людям даже вблизи древнего оружия, как в помещении вскочили растревоженные мужчины вместе с девушкой. На площадь садятся участковые и сам губернатор с денщиками. «Они вас видели?» «Нет, тогда поем песню». Милый в рощу завлекал, дружно, со второго куплета, и четыре голоса дружно затянули. Долго думала, гадала, отказаться не могла, а Кремон с восторгом наблюдал, как все четверо на ходу становясь в ряд, сразу попав в нужную тональность, заголосили древнюю песню, которую наверняка знали во всем мире. Вот тебе и забитые, задавленные лишениями рабы, вот тебе и конспираторы, вот тебе и первые союзники, вот тебе и вся нужная информация про Альтурские горы. Оставалось только разыскать друзей Баларов и рвать отсюда поскорее когти. И угораздило же на дно заявиться самому губернатору. Неужели по его душу? Скорее всего, раз его лично Равешен сопровождает. Видимо, заподозрил местный страж в странном горе нечто эдакое. Увы, ни личная симпатия не помогла, ни деньги. Тем временем дверь вполне спокойно открылась и вовнутрь протиснулся старый, но еще довольно мощный драконище. И сразу, поднимая лапы и не обращая внимания на старательно поющих людей, поковылял к прислонившемуся к стене гостю. Вот он где. Якобы прикрытые в блаженстве глаза Гишера раскрылись, и он от неожиданности вскочил с места, а вошедший дракон подошел к нему вплотную и бесцеремонно толкнул кулаком в плечо. «Безмерно рад тебя видеть. Ох, неужели он знаком с моим телом лично?» «МГМ, угм». Удалось выдавить нечто вроде приветствия. «Не напрягайся, уже наслышан о твоих ранах. Но ведь это же надо, мой сослуживец из молнии в моем городе, а я ничего об этом не знаю. Стыдно». И просто чудом уловил эту новость от Равешена. «Чего стоишь? Топаем к выходу и ко мне, такой пир закатим. Или ты хочешь этих певцов слушать? Да у меня там такие артисты есть». Пока его никто не арестовывал и не допрашивал, но вот встреча со стоящими на верхушке чинами не входила в планы разведчика. Да и вообще, что говорите, как вести себя дальше с бургомистром, он понятия не имел. Теперь стало понятно, что тот его лично не знал, скорее всего сам когда-то служил в этом элитном гвардейском подразделении, но ведь достаточно неправильного кивка при одном ошибочно названном имени, и все, сразу раскроют, или продолжать показывать на контуженную голову. Проблематично, но ничего больше не остается. Уже в дверях Кремон махнул лапой замершей четверки и поднял вверх большой коготь на лапе. Мол, все будет в порядке, за меня не беспокойтесь. Хотя у самого предчувствия на душе толпились самые неприятные. С площади взлетели под довольный хохот губернатора вслед за денщиками, поднялись над улицей и понеслись к той самой пирамиде с округленной вершиной. Участковый страж летел рядом и поощрительно подмигивал левым глазом, а лапой поглаживал себя по горлу. Видимо, намекал, что скоро их угостят таким гремлином, что его новый друг точно начнет петь, словно трубчатый галиник. Вот только Кремон еще тогда не знал, что уникальное животное, издающее нежные переливчатые звуки, живет на болоте и выглядит как толстый, огромный уж с поперечными обжимами, и в неволе долго не выдерживает, гибнет. Зато при жизни как поет. Большие осложнения. Правитель девятки сразу увлек своего гостя на четвертый уровень сверху. Уровень самый роскошный и, пожалуй, с самыми высокими потолками. Несколько широких окон позволяли воздушным монстрам влетать прямо внутрь и сразу оказываться в выбранном месте. Но изнутри сразу бросалось в глаза. Подобное здание было невероятно древним, и его скорее всего построили именно для драконов. Настолько здесь все подходило по размерам дверей, проходов и помещений. Губернатор первым делом отдал своим подчиненным кое-какие распоряжения и практически сразу стал показывать экспонаты городского музея, в который они и прибыли. При этом он дал такой комок информации о том, что, где и когда было найдено и почему именно здесь находится, что вычленить в этом нагромождении хоть что-нибудь ценное не представлялось возможным. Оставалось лишь надеяться на то, что получаемые сведения пригодятся в далеком будущем. Первое лицо города и в самом деле оказался одним из ветеранов элитного подразделения, к которому все почему-то причислили самозваного Гишера, и с каждым шагом по музею все чаще и чаще стал задавать довольно скользкие вопросы. Уж как только Кремон не изгилялся уходить от прямого ответа в виде подтверждения или явного отрицания, то он многозначительно хмыкал, то задумчиво и шумно вздыхал, то вдруг с радостным мычанием указывал рукой на новый, замеченный в стороне экспонат. Выручало еще и то, что старый дракон просто сам стремился высказаться и выплеснуть свои воспоминания на неожиданно подвернувшегося под лапу сослуживца. В завершении экспозиции пришлось пережить еще один неловкий и досадный промах. Губернатор остановился перед многоцветным знаменем, на котором стилизованная под треугольник пасть дракона сжимала пучок молний, и торжественно вытянул прямо перед собой правую лапу со сжатым кулаком. Стало понятно, что это некое приветствие или воинский ритуал, да только из остальных спутников никто этого жеста не повторил. Зато все с недоумением стали коситься на Гишера, и разведчику ничего не оставалось делать, как с отчаянной дерзостью повторить жест старого ветерана. Кажется, все прошло на ура, и на заминку внимания не обратили. Но так только показалось. Губернатор через минуту опустил кулак, движением морды погнал всех сопровождающих и участкового в следующее помещение, а сам шагнул к своему молодому гостю, и в голосе его прорезалось грозовое недовольство. Герб молний выше любых жертв, политики и недоразумений, он не запятнан ни единым пятном грязи. Согласен, ничего не оставалось, как твердо кивнуть в ответ, что сразу разгладило сердитые складки на морде ветерана. Веки его несколько раз моргнули, словно в нервном тике, и он заговорил более покладистым тоном. «Частично тебя понимаю, сам, как услышал о гибели почти всего подразделения, впал в ярость, ругался и кричал пару дней, кого только в этом не обвинял, до сих пор опасаюсь за это для себя плохих последствий, но наш герб, для меня святое». Только теперь невменяемый разгадал одну из основных загадок. На каждой детали обмундирования попавших в идеально организованную засаду агрессоров, был небольшой, но четкий оттиск этой самой зубастой пасти с пучком молний. А ведь в Инармии специалисты высказались с полной уверенностью, что это фирменный знак производителя кожаных поясов и перевязи, в крайнем случае, поставщика или интендантства. Стало теперь понятно, как его принадлежность к элитным гвардейцам определил страж Равешин. Уж он, в отличие от завистливых молодых смутьянов, которые только увидели перед собой элитного воина, сразу понял, что к чему. Теперь следовало вывернуться от новой опасности, потому что губернатор кивками явно не удовлетворился. «Слушай, ну хоть два слова мне шепни, что там все-таки произошло, только честно». Вот тут Кремон и допустил первую ошибку. Вполне бы хватило пожать плечами, а если шептать, то только, не знаю. Но он шепнул, не помню. Старый ветеран чуть крылья не раскрыл от удивления. «То есть, ты хочешь сказать, что ты?» «Ну да, точно. Ох, я старая ящерица. Конечно, там же инструктора все на базе остались, а самый боевой состав, усиленный молодежью, пошел. Но тогда, получается, стой, «Ты мне башку не морочь, значит, все-таки кто-то выжил, ну?» Он в нетерпении тряхнул своего гостя за плечи, «отвечай же». Разведчик выждал самую возможную по длительности паузу, сделал вид, что вышел из умственной прострации и вновь еле слышно прошептал, «не помню, если уж притворяться, то победного конца». И кажется, это принесло свои результаты. Губернатор сочувственно вздохнул и сам стал искать объяснение такого провала памяти. «Видимо, здорово тебе досталось. Я одного ветерана видел, который в последней битве за Чальшек чудом выжил, так он еще хуже. Вообще ничего не соображает, так в парке столичного госпиталя и живет. Крылья ему срастили, а вот летать он больше не может». И столько горестного сочувствия слышалось в голосе ветерана, что становилось ясно, потеря летных умений для драконов хуже смерти или полного беспамятства. Затем он чуть отстранился и внимательно осмотрел молодого коллегу от кончиков крыльев до когтей на ногах. «Хаэм, а тебя хорошо подлатали, только с головой, видимо, не лады». Кремон горестно вздохнул и легонько кулаком постучал себя по темечку. Да только главный дракон девятки продолжал сомневаться и допытываться. «Но странно, что тебя так и не долечили. Или так и задумали? Ага, чтобы воспоминания вернулись. Хаэм, видимо, тебе и самому толком ничего не известно. Но как же они тебя без провожатых выпустили? Что, хочешь сам полетать? Оно, конечно, полезно, но вдруг тебя скрутит? Или сознание потеряешь? Крепкий, говоришь? Ха, а ведь и, правда, мне Равешин говорил, что вы уже изрядно отпраздновать встречу успели. Надо же, и как самочувствие. Однако, может, и со мной не откажешься Гримвина за молнию выпить?» Вместо ответа разведчик вытянул правый кулак в сторону знамени, что заставило губернатора в сомнении рыкнуть. «Может, они и правы с таким лечением, но слишком ты мне малолетнего ребенка напоминаешь. Ох, все равно следует за тобой присматривать. Поэтому ночуешь сегодня у меня, договорились?» С одной стороны побывать в доме городского главы и пошарить ночью по его помещениям отделенным сознанием, было бы неимоверной удачей. Но тут и наспех придуманная легенда с потерей памяти может не прокатить. Вдруг его прямо сейчас начнут лечить, проверять заживающую гортань или иными какими кардинальными средствами пытаться пробудить память. Все-таки шпионам в начале своей миссии рекомендуется не влезать в первый же день в штаб противника. Поэтому невменяемый сделал шепотком последнюю попытку отвертеться от назойливого приглашения. «Равешин, так нет проблем. Он мне поведал, что вы договорились вечером гульнуть, и ты хотел остаться у него. Вот вы, вдвоем у меня и гульнете. Я его, считай, на целую неделю от патруля освободил». На этом мнимый гишер показал мешочек с крылами, и ветеран, подталкивая гостя кулаком в соседний зал, радостно захохотал. «Лечишься прямо на глазах, не переживай. Твоему другу оплата будет даже повышена вне зависимости от количества летных часов». Эти восклицания услышали все ждущие в зале. Пока посетитель с хозяином прогуливались по анфиладам музея, здесь успели накрыть внушительный стол к раннему ужину. Нельзя сказать, что его накрыли слишком обильно, видимо, сказывались замашки старого ветерана боевых действий, но кажущаяся простота перекрывалась наилучшим качеством и объемами. Мясо не было нарезано, но превосходные телячьи окорока просто стояли в больших зажимах на подставках. Нечищенные и непорезанные овощи тоже возвышались горками в глубоких мисках. Фрукты, соусы, хлеб, кружки, гора идеально наточенных ножей, кувшины и изящные графины с соками и муссом. Ну и пара бочонков с гримвином на удобных треногах. От одного вида на такой стол аппетит просыпался у кого угодно, будь то истинный дракон или временно живущий человек в теле дракона. Оказывается, хозяин этого здания успевал замечать и несущественные мелочи, потому что ревниво напомнил: «Конечно, ты только что из-за стола», но заметив, как гость пренебрежительно махнул в сторону окна, одобрительно закивал: «Песнями сыт не будешь, да и такого гримвина ты у людишек не попробуешь, в торговлю он не идет. Вот этот, менсалонийский, а в той бочке, из морского королевства, раз в полгода мне привозит один бочонок, а открываю я их и того реже. Держу только для дорогих гостей, так что, садись, и вы, горы, садитесь к столу». Телохранителей или помощников в столовой не было, зато помимо участкового Равешина, который вел себя скромнее всех и практически старался не привлекать к себе малейшего внимания, за стол стало усаживаться с десяток драконов более степенного возраста. Видимые знаки различия и некоторые странные ленты ничего разведчику сказать не могли, только по инкрустированным золотом и бриллиантами перевязям можно было догадаться, что на спонтанный ужин к бургомистру слетелись сливки скорее всего не только девятки, но и нескольких соседних городков желудка. Так впоследствии и оказалось. За столом собралось еще три губернатора и первый заместитель парящего над долиной. Последний оказался чуть ли не самым молодым из солидной, важной компании, да и вел себя соответственно возрасту. Больше всех веселился и смеялся, но настороженность и предупредительная учтивость в его сторону остальных гостей бросалась в глаза. Их титулы, должности и имена гораздо позже прошептал на ухо Кремону участковый страж, и совместив с тем минимумом информации, полученной у людей, можно было догадаться, что заместитель парящего здесь самый старший по занимаемой должности. Интересно только было узнать, по каким критериям его назначили, и по каким заслугам он добился такого места. Но пока прошептать такой вопрос Кремон благоразумно не решился. Но постепенно и это стало понятно. Разговор за столом почти все время крутился вокруг боевых операций, подвигов и удачных сражений. О грустном и трагическом старались не поминать, хотя нет, да и замирали с вопросом на языке, повернувшись к помалкивающему гостю. А потом старались переадресовать почти то же самое Цашуну Ларго. И постепенно вырисовывалась довольно интересная во всех отношениях картина. А выслушивая все новые и новые детали услышанной истории невменяемой, все больше и больше беспокоился, злился удачей драконов и тем не менее не мог сдержать в своей душе искреннего восхищения перед целеустремленными героями. Как оказалось, 30-летний заместитель парящего над долиной желудка на этом месте находится всего лишь полгода и прежде всего сам лично расценивает это назначение как отпуск. Ну, или как попытку хоть как-то загрузить его нужными для королевства обязанностями. Потому что практически все время Цашун только и мечтает о готовящейся второй экспедиции к западным островам, к тем самым островам, которые во всем мире считаются мифическими, и ни одно разумное создание не сподобилось увидеть эти вкрапления суши на далеких океанских просторах собственными глазами. Как оказалось, сподобились. И сделали это никто иные, как драконы. Внутренне Кремон весь кривился от досады, что это не сделали представители Энарми, но следовало признать отчаянный риск представителей Альтурских гор, которые, не считаясь собственным здоровьем, все-таки долетели до той точки небесного простора, с которой отчетливо и уверенно просматривались таинственные и мифические бриллиантовые скалы. После этого командир летящего звена дал команду на возвращение, справедливо не став делать попытку совершить посадку и рисковать полученной ценнейшей информацией. Помимо этого, на далеком берегу пятерку отчаянных летунов ожидало 4 тяжело раненых товарища и полчища рыскающих в их поисках дикарей Кремниевой Орды. Только 6 драконов из 2 десятков, первоначально отправившихся в экспедицию, вернулись в итоге в Альтурские горы, и Цашун Ларго был одним из 4, которые могли с уверенностью утверждать: западные острова существуют не только на редчайших картах древних цивилизаций. Понятно, что если кому и суждено было сделать такое историческое открытие, то только драконам. С их невероятно высоким потолком полета, отменной скоростью и резервом дальности перемещений. Конечно, Кремон помнил и некоторые сказки, которыми его и всех наемников кормили в Ледонии. Мол, колобы по замерзшей кромке льда добирались до западных островов и возвращались оттуда с несметными богатствами. Но ведь, как потом выяснилось, все эти выдумки служили лишь одной цели – скрыть от людей главное направление предстоящей агрессии в Энармию. Да и судя по рассказам самого участника исторической экспедиции, ни единого следа колобов на всем западном побережье обнаружено не было. А вот смертельных ловушек и таинственных развалин, сколько угодно. И все это было покрыто кишащей толпой кровожадных дикарей, которые в устройстве засад сумели удивить даже многоопытных и видавших сотни земель исследователей, географов и отчаянных воинов. Кстати, и о попытке драконов достичь Южного полюса было вскользь упомянуто, но, видимо, там все завершилось трагически, потому как тему развивать не стали, и снова вернулись к событиям более приятным. Цашун в составе прошедшей экспедиции оказался самым молодым, но и самым везучим, поэтому почести и наград на его гибкую шею выпало немало, что, впрочем, не привило ему чувства чванливости или зазнайства, да и окружающие, похоже, относились к молодому и геройскому исследователю с симпатией и уважением. Но заметив, с каким пристальным вниманием его рассказы слушает молодой однополчанин губернатора, заместитель парящего воскликнул: «Гишер, я вижу, тебя тоже в дальние края потянуло? Да, вот здорово. Значит, как только мы начнем собираться, ты летишь с нами. Готов?» К тому времени Кремон уже подсмотрел жест, которым драконы выражали полное соглашательство и одобрение. поднял лапы на уровне глаз и несколько раз ударил кулаками друг о друга тыльными сторонами. К тому времени все были в изрядном подпитии и так развеселились от такого подтверждения бесшабашного желания лезть в самую жуткую точку планеты, что с полчаса взрывы хохота стрясали место драконьего пиршества. Как ни странно, но когда пошатывающийся от выпитого гремлина Кремон отошел к окну, то с недоумением осознал, что уже глубокая ночь и девятка желудка опять накрыта плотной пеленой облачности. Настолько плотной, что сквозь нее почти не проникали разноцветные сияния радуг сапфира и марги, и только в одном месте пробивался столб непонятного свечения, уходящего в небо. «Странно, не правда ли?» – послышался голос подошедшего сзади губернатора. «В любую погоду над древним оружием всегда пятнышко чистого неба», и ему с другой стороны отозвался недовольным голосом Цашун Ларго. «Вот именно, что странно, у нас под самым носом тысячи неразгаданных тайн, а мы их хвостами не шевелим».